Глава 498. Как только шар алой энергии скрыл Хаджара от глаз убийцы, он тут же вытащил из кольца пригоршню синих пилюль. Закинув их в рот, он едва не позволил вырваться из глотки яростному реву. В тело будто бы расплавленный металл влили, струясь по гортани, обжигая трахею, легкие и желудок, он влился в ядро. То засияло яркой звездой. Дракончик внутри души Хаджара взвился в яростном выпаде. Он едва ли не самостоятельно влетел в грудь Хаджару. В реальности на его плечи лег плащ из черного тумана. В руках вспыхнул черный клинок. Используя шестую стойку техники «Меч легкого бриза» и наполняя тело мистериями духа меча, Хаджар обернулся шлейфом черного тумана. Он обогнул шар энергии, но не стал делать следующего рывка. Убийца стоял от него всего в 7 метрах, но даже со скоростью, даруемой ветром и ступенью владения меч в сердце, скорости Хаджара все равно бы не хватило. Именно поэтому в его голове всего за мгновение созрел очередной безумный план. Кровавая сфера ударила о землю. Мгновенно она развеяла несколько тонн земли, создавая воронку глубиной в 6, а шириной едва ли не в 20 метров. От такого удара мог бы пострадать даже повелитель начальной стадии, не то что обычный небесный солдат. Затем последовала ударная волна. Она подняла в воздух многотонные валуны, закрутила в смерчи воду, очищенную от крови, с корнем вырвала деревья. И именно ее так ждал Хаджар. Плащ за его спиной, пропитанный дополнительной энергией, раскрылся огромными крыльями. Будто паруса, поймавшие попутный шквальный ветер, они понесли Хаджара вперед. За мгновение он переместился за спину убийцы. Его черный клинок опустился в жутком рубящем ударе, и одновременно с этим по телу Хаджара прошла волна энергии. Сливаясь мистериями духа меча, соскальзывая по лезвию клинка, она вылилась в самую убийственную технику Хаджара. Он так и не рискнул перейти в ближний бой с рыцарем и потому остался на средней дистанции. А кроме лазурного облака, он больше ничего не мог противопоставить своему оппоненту. «Лазурное облако!» Уже третий раз за день над садом небесного пруда появилось черное облако. Из него, оглашая окрестности яростным ревом, спустился черный дракон, чье тело — меч. Ударив по рыцарю духа, он одним своим давлением разрушил столб земли и обрушил убийцу на дно впадины. Но куда там было, пусть и могущественной, но все же простой техники земли до могущества опытного рыцаря? Дракон, в отличие от амулетов, не смог даже ранить убийцу. Он врезался в кровавую сферу и разбился ворохом черных и синих хлопьев. Всего за доли мгновения противник успел сформировать защитную технику и практически полностью поглотить атаку Хаджара. «Моя очередь!» — прозвучал крик. Кровавая сфера треснула, и убийца одним прыжком преодолела расстояние в несколько метров. Ее титанический меч обрушился на Хаджара. Позади него тянулось алое облако из крови и силы, пропитанные мистериями духа тяжелого меча, находящимися на уровне владеющего. Если бы убийца находилась на уровне оружия в сердце, то одним ударом, подкрепленным своей могучей энергией, могла бы смести не только Хаджара, но и весь двор ресторана с самим зданием. Хаджар, понимая, что даже простое эхо от удара сможет лишить его жизни, не пробовал заблокировать или отразить удар. Используя максимум скорости, он, размываясь шлейфом, переместился в сторону. От удара исполинского меча земля разошлась 2 пластами. Камни вновь выстрелили опасной дробью. Они разметали и без того покореженные остатки некогда красивых построек. После этого началась дикая круговерть тьмы и крови. Хаджар вился вокруг раненого рыцаря. Он буквально парил над землей. Шлейф черного тумана, внутри которого изредка проглядывали очертания дракона, то и дело в последний момент уходил из-под атаки мощного, но медлительного оружия. Еще недавно рыцарь духа поражала своей скоростью, но теперь, раненная и истратившая большую часть сил, она больше не могла догнать Хаджара. Однако она надеялась, что техника укрепления плоти вскоре залечит раны, и тогда она обрушится на маленькую букашку всей своей мощью. Хаджар же прекрасно понимал, что если бы не десятки трупов вокруг, которые явно заставили убийцу истратить все артефакты и пилюли, то тогда бы он погиб еще до начала битвы. Оттолкнувшись от земли, Хаджар взмыл в небо. Будто бы ручей тьмы, преодолев законы физики, он скользнул на один из взмывших в небо камней. Те для Хаджара двигались так же медленно, как тонущие в смоле слитки металла. На то место, где только что стоял Хаджар, обрушился удар убийцы. Она так и не могла поймать вертлявое насекомое. Удары ее меча были настолько сильны, что разносившееся от них эхо в виде кровавых всполохов могло с легкостью лишить жизни даже простого небесного солдата, не то что практикующего или смертного. Но чтобы справиться с Хаджаром, этого было мало. В своей силе он уже давно сравнился с теми небесными солдатами, что стояли на пике этой ступени. Тому способствовали и зов, и наследие врага, и, что важнее всего прочего, ступень владения меч в сердце. В совокупности, вспоминая о теле, укрепленном кровью дракона, Хаджар мог считаться вполне себе пиковым небесным солдатом. Вот только находился он все еще на начальной стадии. «Сражайся, трусливый червь!» — раздался рев убийцы. Валун, на который на мгновение приземлился черный шлейф, тут же разлетелся на мириады осколков, разбитый алым серпом толщиной с руку и длиной в 4 метра. Он, даже не заметив преграды в виде валуна, унесся в самое небо, пока не расплескался алыми брызгами о чернильный купол. В его отсветах Хаджар на мгновение успел увидеть взмахи огромных крыльев и свет, льющийся из тяжелого копья. Где-то там, в небе, бились воины клана Марнил, в том числе и Энора. Они пытались сломать щит, а значит, все, что требовалось Хаджару, продержаться лишь еще немного. Представляя, как ему на клинок падает оторвавшийся осенний лист, Хаджар произнес «падающий лист» и сделал широкий взмах клинком. Синий-черный разрез слетел с лезвия его клинка. Он, пронесясь по воздуху, врезался в выставленный клинок рыцаря. Она сделала всего несколько шагов назад. Ни царапины, ни тяжелого вздоха, ни капли крови, стекающей по краю рта. Она попросту заблокировала одну из сильнейших атак Хаджара. Вот только бой на средних и дальних дистанциях никогда не был его сильной стороной. Растворившись в шлейфе черного тумана, Хаджар впервые за все время битвы переместился вплотную к убийце. На развороте, создавая целый шторм сине-черной энергии, он вложил всю эту мощь в стремительный секущий удар. «Глупец!» — радостно выкрикнула убийца. Пусть на дистанции мальчишка и выигрывал у нее в скорости, но в ближнем бою она все еще была быстрее. Еще до того, как противник закончил свое атакующее движение, она успела развернуть в руках клинок и обрушить его в мощном рубящем ударе. Очередная лавина крови упала на голову Хаджару. Победная улыбка на лице убийцы сменилась удивлением. Может, мальчишка и не ожидал от нее такого маневра, но защититься попытаться должен был. Он же, игнорируя лавину, в виде которой предстал ее титанический клинок, продолжил свою атаку. В последний момент, перед тем, как меч рыцаря лишил жизни Хаджара, над ним распростер объятия синий-черный дракон. Он не смог ни блокировать, ни задержать атаку убийцы, но... «Пятая стойка, шелест в кроне», — прошептал Хаджар. И одновременно с тем, как по рыцарю ударил черный меч, в него еще и влилась часть отраженной энергии кровавой лавины.